Чужой наследник 2. Глава 1. Манер. Дивитесь вы моей одежде. Смеетесь. Что за пестрота? Я не схожу к вам, как и прежде, в святом обличии шута. Мне закон ваш, не указка. Смех мой, правда без границ. Размалеванная маска. Откровенней ваших лиц. Федор Сологуб. Мы спешно покинули крипту. Выходили мы уже по щиколотку в сером тумане. Сбегая с холма, я обернулся. Серые клубы, стелясь и раздуваясь, вползали в пустой дверной проем, проникали в щели и отверстия в стене, взбирались все выше, размывали очертания руин усыпальницы. Я отвернулся и бросился за остальными. За моей спиной туман почти скрыл крипту, стирая ее из яви, возвращая в прошлое, или откуда там она явилась. Вновь слышу звук, как будто порвалась струна. Краем глаза я видел, как вздрогнула Ива. Она явно тоже слышала это. Эхо звука затихает. Вот и все. Через минуту мы замедлились, перешли на неспешный шаг, и шли так еще минут 20. Я периодически сверялся с картой на своем парне. «Так, что за точка, говоришь, парень?» Ломов выглядел невозмутимым, как будто ничего особенного не произошло. «Здесь недалеко, бывший манор, там тоже наследство», в его голосе ехидство едва угадывалось. Что-то вроде того, но не только. А вот, кажется, и он. Манор слава силе на месте. Впереди виднелись развалины того, что в этих местах называли манор. В наше время такую штуку назвали бы крепостью. И была эта крепость не в лучшем состоянии. Увы, по статистике, это участь 50% маноров, расположенных на южном, юго-западном и юго-восточном направлении от алого рассвета, то есть ближайших к хмари. «Я знаю эти руины», — сказал Кириллу. «Что мы тут делаем? Тут давно ничего нет. Осматриваем свою будущую собственность и кое-что ищем. Ты хочешь приобрести права на манор в серой зоне?» С удивлением спросила Ива. «Да, была такая мысль. Так, внимание, вы двое остаетесь снаружи. Юрий тоже, он вас прикрывает. Я иду внутрь развалин, меня не будет минут». Я задумался, наверное, 20. «Вопросы?» Ломов мотнул головой. Кир и Ива открыли рты, но я так на них зыркнул, что рты захлопнулись сами. Ик, все это время снующий вокруг нас и проверявший местность в радиусе примерно 200 метров, уже залез в развалины и подавал оттуда неуверенно нервные сигналы. Непосредственной опасности там нет, но есть какая-то необычная штука. Я шагнул в провал в бетонной стене манора, оставив своих в относительной безопасности. Здесь все еще царил идущий об обломков стен холод. Бетонные стены были не проломлены, они как будто плавились, стекали на землю. Все постройки были в той или иной степени искажены, а от центрального строения, своеобразного донжона, остался низкий квадрат выгоревших изнутри стен, покрытых синевато-зелеными пятнами плесени. Кое-где на каменных сколах поблескивал давешний иней. Ик сидел на одном из камней и скалил зубы на два небольших туманных облачка, как будто отдыхающих в тени оплывшей стены. Так, боевая мартышка. Где-то здесь на территории закопан ящик. Примерно вот такой. Я послал Ику образ металлического ящика, покрытого рунами. Скорее всего там. Я махнул рукой в сторону донжона. Его надо найти. Надеюсь, его не закопали слишком глубоко. Ищи. Ик испарился. Сам я уселся на кусок бетонного перекрытия, относительно чистого от плесени. Плесень была непростая. Она причиняла сильные ожоги при прикосновении, проедая ткань, плоть и при сильном поражении даже кости. Насколько я мог судить, тут присутствовали еще и плети хищного растения-кровососа, плюща-душителя. Но подходить к заросшему ими строению, чтобы выяснить, так ли это, я не стал. Спустя минут 10 довольный Ик явился передо мной и сходу зарядил мне образ в связку бананов. Я в ответ отправил картинку, в которой одной наглой макаке дают хорошего такого леща. Он погрустнел и повел меня к своей находке. Внутри выгоревшего квадрата стен обнаружилась полузасыпанная лестница. Ик, вереща, крутился около нее, несколько раз нырнул в частично заваленный проход и выскочил обратно. Я вздохнул и взялся за лопату. Надеюсь, он мне не мстит за вчерашнее. Сила знает, что от него ждать. Раскопав проход достаточно, чтобы в него протиснуться, полез внутрь. Подвал оказался на удивление почти целым, только кое-где в потолке виднелись небольшие дыры. Лишь бетонный пол был сплошь залит водой, большие деревянные бочки сгнили, как и основная часть деревянных конструкций и прочей органики. Сундук обнаружился стоящим у стены в одной из каморок. Дверь в каморку рассыпалась трухой от первого прикосновения. Сундук стоял на треть залитой водой, а сверху нем восседал очень довольный собой мартых. Это он, архив отца. Очень и очень полезная штука, в моей ситуации. Хранилище грязных тайн, гнилых секретов, могила преступлений, информация. Правительница мира, если верить диванным философам из паутины. И где-то там, внутри железного ящика, лежит то, что было нужно нашему врагу Соколову. Ценная и опасная находка. Опасаясь за сохранность архива, отец отдал его на хранение нашему дальнему родственнику. И вот ирония судьбы. Монарх пал, уцелевшие родственники разъехались, доступ к архиву исчез. Отца это не очень сильно беспокоило, но в завещании он тщательно описал как сам ящик, так и его примерное расположение. Я отправил Ика наверх, а сам попер сундук к выходу, по дороге прикидывая, пройдет ли он в раскопанное мной отверстие. Ничего, своя ноша не тянет, вытащу. Протискиваясь задом в тесную дыру и волоча за собой тяжеленный сундук, я услышал снаружи яростный визг Ика. Сразу накидываю плащ теней. Повернуться в узкой дыре невозможно. Сундук я оставляю. Так что, нелепо пятясь как рак, я выбираюсь из импровизированной ловушки. Прямо возле себя обнаруживаю искаженного волка. Еще одного волка атакует Ик. Мартых вцепился пальцами в глаза чудовища. Хвостом обхватил пасть. Волк мотает мордой, но избавиться от разъяренной обезьяны не может. Измененный волк. На ходу рублю стоящего рядом волка по хребтине буревестником. Минус один. Ну или плюс две половинки волка. Как кому удобнее считать. Быстро оглядываюсь. Хмарь нахлынула в руины манора и стелится по земле. Кое-где ее завихрения взметаются выше человеческой головы. Искаженная волчья стая атакует, появляясь как будто из этих самых завихрений. Их все больше. В стенах манора гулко разносится выстрел. Парочку волков, метрах в пяти от меня, сносит зарядом картечи. Одного прямо в объятия плотоядного плюща. Тот сразу захлестывает жертву плетьми и начинает сжимать. Хрустят ребра. Второй волк дергается на земле. Картечь рулит. Ик прыгает к следующему волку, а его предыдущая жертва падает и скрывается в молочно-серой пелене. Все это отмечаю краем сознания. Выстрел дробовика. Уворачиваюсь, рублю, колю и режу. Искаженные твари ложатся под мои клинки как колосья, сочась белесой жижей, которая у них вместо крови. Я уже штук 15 нарубил. Драка без раздумий и компромиссов. Как в старые добрые времена, от пролома раздается канонада револьверных выстрелов. Ребята подключились к побоищу. Начинаю пробиваться к пролому, чтобы прикрыть своих. Вот тебе и зачищенная территория. Такое ощущение, что хмарь ополчилась лично на нас и пытается взять измором. Через десяток трупов и перекатов встаю перед проломом. Кричу. Патроны экономим, револьверы, тыл контролируем. Прикрываем перезаряжающегося. Ива, не вздумай цепочку снять, удавлю. Я здесь вывезу. Ломов, дробовик, перезаряжай. Уже жалею, что не открыл грани массовые, сбивающие с толку. Хотя пока и клинками отлично справляюсь. От дальней стены манора доносится рев. Немногочисленные, оставшиеся волки бросаются в рассыпную. Последним, натыкаясь на стены и прожигая шкуру ядовитой плесенью, сваливает волк, в голову которого вцепился Ик. Прям всадник апокалипсиса на минималках. А туман между тем уже очертил контуры очередного гостя. Что это было раньше? Ну, наверное, медведь. Сейчас же здоровенная страхолюдина выглядит как смесь жирафа и медведя с дикобразом. Шерсть превратилась в жесткие, торчащие во все стороны иглы. Здоровенная, с годовалого ребенка голова на длинной шее. Монстр клацает зубастой пастью. В холке зверюга превышает мою макушку. Круша остатки бетонных конструкций, чудовище приближается к нам, неотвратимое как сама смерть. Ну, наверное. Бегите, коротко командую своим. Дайте мне место. Из-за плеча раздается выстрел дробовика. Картечь безнадежно вязнет в густой шерсти. Зверюга обманчиво ленивым тягучим рывком оказывается совсем близко. Маленькие, светящиеся белым глазки уставились на моего двойника. Оставив на своем месте двойника, сам под плащом захожу сбоку. Делов на секунду. Слышу, как за проломом матерится Ломов, меняя патроны на пулевые. Голова метнулась вперед, заглатывая часть моего двойника. Шея вытянулась. Момент отличный. Прыжок. Удар по шее твари, перехваченным двумя руками буревестником, с вложением массы. Не такой уж и большой массы, как оказалось. Удар вышел. Ну, он вышел. По шее я попал, и даже пробил ее. Но дальше все пошло немного не по плану. Разрез не достигает даже четверти шеи. Буревестник в руке странно дергается. Тварь, рванув вперед, бьет меня бронированным плечом и насаживает на свою иглоподобную шерсть. Больно, зерк. Буревестник буквально плюет на землю комком серой туманной субстанции. Если бы речь шла о человеке, я бы сказал, что он блеванул. Меч этот непростой, он имеет интересное свойство высасывать грани и силу у противника. А тут, видимо, вместо души и грани какая-то гадость, которую он отверг. Ладно, меняем план. Зря что ли занимался? Плащ. Образ. Образина аж растерялась, перед ней появилось сразу три одинаковых противника. Да еще, перезарядивший ружье, Ломов влепил в лобешник тяжелую свинцовую пулю. Кость не пробил, но тварь аж попятилась, тряся головой. Буревестник в ножны, Грейс в правую руку. Вертикально взбегаю по стене, пока эта смесь бульдога с носорогом трясет головой и определяется в пищевых предпочтениях. Бросок здоровенной головой, первый образ разрывает в клочья. Прыжок. Балансируя, бегу по шее чудовища. Надеюсь только, что мозг у тварюшки все же в голове, а не в пузе, например. Это будет прям эпический провал. Хотя, мне достаточно просто нервного узла. Зверь соображает не очень быстро. А может, еще не отошел от ошеломления. Тем более, что одновременно с моим прыжком он получает вторую пулю, почти в глаз. Пуля даже ломает кость. Слышу мерзкий сухой хруст. Затылок твари прямо передо мной. Я вонзаю в него Грейс. Та входит как раскаленная спица в воск. Погружается по самую гарду. Тело подо мной вздрагивает. Тварь встает на дыбы. С флик-фляком в сторону спрыгиваю с дергающейся в агонии головы. Приземляюсь на ноги и, сразу, ухожу в перекат. Тварина рушится на землю, вызывая содрогание почвы. Лапы беспорядочно месят воздух. Шея бестолково мотает головой, раня ее о бетонные внешние стены. Финита. Укус Грейс в нервные центры почти всегда смертелен. Главное попасть. Моя милая нарядная леди изрядно смертоносна и не признает преград. Щиты, броня, толстая кость. Она может пробить почти все. Главное, чтобы длины клинка хватило. Шум сражения затихает. Слышу, как перезаряжает дробовик Ломов и возгласы ребят. Вышел из пролома, осматривая свою команду. Все целы. Отлично. Ко мне бросились Ива и Кириллу. Ты ранен, Олег. Кириллу, у тебя есть лечилки, Ива. Парень констатировал факты, женщина искала решение. Улыбаюсь им. Мои бойцы, красавцы на самом деле, не истерикуют, не побежали. Стреляли довольно результативно, насколько я видел. Не так серьезно, как выглядит. На самом деле раны довольно глубокие. Одежда с правой стороны тела вся залита кровью. Но я усилием воли остановил кровотечение еще во время боя, а жизненно важные органы не задеты. Прости, паря, с ранами помочь не могу. Подошел ко мне Ломов. В голосе чувствовалась неприкрытая горечь и злость. Злость на себя. Еще один чисто маг прими, на всякий случай. Я и не думал, что поможете. Все же достал лечилку. Выпил приятно холодящую горло, отдающую мятой вязкую жидкость. Сразу полегчало. Хотя раны будут закрываться еще около часа. Я, мужик сникает. А похер, забей, паря. Как ты тварину-то привалил? Тут без спецпатронов делать было нечего. Ну или без адепта крови как минимум. А я, как назло, свое ковыряло не взял. Огнестрела хватит. Там уже все чисто. Он явно передразнивал нашего капитана бригады. У меня другие инструменты. Я похлопываю по пустым ножнам даги. Обернулся к пролому. Зверь только начал затихать. По телу и конечностям все еще пробегают мелкие конвульсии. Но он уже не дышал. Ко мне ковылял по земле и, опасливо, за кончики дубгарды на вытянутых лапах, неся Грейс. Глаза его расширились. Какая милота. Привет, Ик, это Кир, ты про Дагу, или про этого боевого примата, забрал из волосатых лапок Ика Грейс, поцеловав чашу у рукояти, тихо прошептал «благодарю», миледи опустил клинок в ножны, в ответ получил волну холодного пренебрежения, леди недотрога, ага, обезьянка, Ива бросилась гладить Ика, тот довольно неизящно оскалившись, резко вывернулся из-под руки и довольно чувствительно укусил девушку за худую ладонь, до крови, ай, больно. Вот же злая у тебя мартышка, не надо его трогать, он только выглядит как обезьяна, на самом деле это призванный дух, и он не очень любит людей, ик, разведка, мартых, ворча искались в сторону Ивы, растворился в тенях, отправился в патруль, так, ребят, 30 минут, мне надо, чтобы зелье подействовало, потом выдвигаемся в обратный путь, оружие проверить, подготовить к бою, перезарядить, наблюдаю, как они выполняют мои распоряжения, когда закончили, говорю, Кириллу, Юрий, пойдемте, надо помочь достать штуковину, за которой мы сюда приперлись, Ива с нами, стен не касаться, плесень сжигает до костей, к